Глава 10. Я заблудилась. Да, прискорбно, но факт. И теперь, оглядываясь по сторонам, я пыталась вспомнить, откуда пришла. С ужасом понимаю, что просто не помню дороги. «И угораздило же тебя найти цепь потайных ходов», — ворчала ворона, переминаясь на моем плече с ноги на ногу и угрюмо озираясь. «Нет, но я точно уверена, что вот этого хода не было, а в стене напротив еще секунду назад был проход. Я же мутант, у меня стопроцентная память!» Ворона саркастически заржала, после чего получила по голове, упала и затихла на куче камней. «Эй, ты жива?» Я осторожно потрогала тушку ногой. Вроде бы ударила не сильно, но... «Жива? Нет, перед тобой лежит хладный труп!» Я успокоилась и пошла дальше по коридору, внимательно осматриваясь и стараясь найти хоть какие-то ориентиры. «Эй, ты куда? А я?» «Считай, что я тебя похоронила с почестями». «Чего?» Шорох крыльев, боль в мочке уха, и вот уже возмущенная пернатая громко и скрипуче каркает мне на ухо все, что обо мне думает. Я только усмехнулась, с интересом наблюдая боковым зрением, как затягивается проход в левой стене. «Ты видишь?» Ворона запнулась на середине монолога и удивленно завертела головой. «Чего?» «Проход слева, он исчез». «Да?» Я вздохнула. «Ну и кто из нас двоих тут невнимательный?» «Есть два варианта», — меня внимательно слушали и даже молчали. «Либо этот замок напичкан хитрой электроникой и постоянно перестраивает себя в соответствии с заданной программой, либо он живой». Ворона тяжело закашлялась, знаками показывая мне, что это она так ржет. Еще обращая внимание на глупую птицу, я подошла к стене и приложила к шершавой каменной поверхности правую ладонь. Так, закрыла глаза, представить себе внутреннюю структуру материала и найти отзывающиеся на мое присутствие электромагнитные линии. Есть. Ой, мама. Ну чего там? Чего? На плечи активно прыгали, теребя себя за хвост. Я тяжело собиралась с мыслями, пытаясь понять, что же такое я только что обнаружила. Кара, позволь тебе представить нашему замку. «Замок — это Кара, Кара — это замок. Прошу любить и жаловать». На лоб легло шершавое теплое перо. Глаза вороны были полны сочувствия и понимания. Я зарычала. А еще через секунду из стены вылез тонкий каменный отросток, только почему-то гибкий. Обхватил ворону поперек и поднял верещащую с перепугу птичку в воздух. «А-а-а!» — виск вороны оглушал. Перепуганная щупальца резко втянулась обратно в стену, так и не отпустив птичку. В результате чего ту с силой в нее впечатала. Визг мгновенно оборвался. Ворона повисла на глубоко засевшем в камне клюве. Забавно. «Ой, Илин, я сошла с ума, кажется», — сообщила несчастная Кара и всхлипнула. Хмыкнув, я принялась осторожно выковыривать ее из камня, упираясь в стену ногой. «У меня глюки». «Видение и головная боль», — доверительно перечисляла ворона, не предпринимая ровным счетом никаких попыток мне помочь. «Угу, у меня тоже». «Правда? Какое счастье!» Я дернула посильнее, вот уже птичка сидит у меня на руках и с подозрением разглядывает обычную на вид стену. «Так что ты там говорила об ожившем замке?» «Прошу любить и жаловать», — широко улыбнулась я, пожимая робко высунувшиеся из стены щупальцы. «Наш замок». «Очень приятно». — соврала ворона и чихнула. К нам тут же потянулось еще с десяток, а позади меня из пола выросло каменное подобие кресла. Немного удивившись, я все же приняла столь щедрое предложение и с удовольствием в него плюхнулась. Ворона, свесившись с рук, разглядывала новый предмет интерьера, явно горя желанием пощупать или хотя бы клюнуть его, чтобы убедиться, что это не сон. «А говорить оно может?» — спросила ворона, снова садясь мне на колени и старательно кутаясь в полы моей куртки. — А ты спроси. — Чего? — А что хочешь? — Ну ладно, я хочу отсюда выбраться. Ты меня слышишь? Секунду царила полная тишина, а потом в стене напротив прорезался довольно большой проход с идеально ровными стенами и потолком. В конце прохода горел свет. Видимо, он вел в одну из комнат замка. — Круто! — уважительно проговорила ворона. и попыталась взлететь, но я ее не пустила, силой усадив обратно. «Иль, ты чего?» «Ничего, разговор еще не окончен. Я хочу еще о многом спросить наш замок». «А я тут при чем? А мне одной скучно». Скуксившись, Кара перестала сопротивляться и с тоской посмотрела на уже начавшийся затягиваться проход. К такой близкой и в то же время далекой свободе. Не судьба. Мы говорили долго, пока Кара храпела у меня на коленях, дергая лапой во сне. Замок оказался довольно дружелюбным и очень-очень одиноким. Дело в том, что никто еще и никогда не мог с ним общаться. А если он сам пытался с кем-нибудь подружиться, всегда нарывался на непонимание и сердечные приступы. Пример номер один. Позапрошлый хозяин замка моется в ванной, роняет мыло и перегибается через край ванны, пытаясь его достать, но слишком увлекается, в ходе чего падает головой на каменный пол. Каменное щупальце вовремя и очень нежно подхватывает его и сажает обратно. Итог – обильный визг, вываливающиеся из орбит глаза и старательное размозжение своей головы об стену в ходе 5 сильных ударов лбом. Позже вскрытие показало еще и запоздалый сердечный приступ. Замок, весь в шоке и комплексах, наблюдает за погребением несостоявшегося друга во дворе. Пример номер два. Прошлый хозяин замка, выпивший, поднимается по лестнице, мотыляясь от одних перил ко вторым и неприлично хихикая. Правая нога не попадает на последнюю ступеньку, легкий вскрик и падение вниз. Но нет, замок отважно спасает его, выращивая из пола каменное сиденье, которое ловит пьянчушку и осторожно ставит его обратно на ступеньку. Итог. Пьяный хохот, пожимание замку щупальца, выросшего из кресла, и благополучное достижение своей комнаты и постели в ней. Наутро осмелевший замок радостно подает трезвому и очень злому хозяину ночной горшок, который тот старательно ищет под кроватью, тыкая вторым щупальцем его в спину. Итог. Выкатывающиеся глаза, визг, переходящий в крик, разбитые горшка, об щупальца и красивый вылет из окна без штанов. Позже вскрытие показало 2 сердечных приступа сразу. Похороны были пышными и слезливыми. Замок страшно комплексовал, подозревая, что его никто не любит, и начиная уже обижаться на всех подряд и нового хозяина в частности. Но ремонт, новая отделка помещений и красивые люстры сменили его гнев на милость, и сердечных приступов пока удавалось избегать. Надо ли говорить, что мне обрадовались как родной и болтали с такой скоростью, что мозги плавились от перегрузки и срочного желания отрубиться. Я же спать хочу. Да, кстати, слышать я его могла, лишь прикасаясь какой-либо частью тела к его поверхности, например, ногами к полу. А так как я всегда бегала босиком, трудностей вообще не в будущем быть не должно. Его же слова просто возникали у меня в голове в виде звуков или образов. Я не сразу и не все понимала, но общую суть улавливала. К примеру, конкретно в данный момент замок интересовался, смогу ли я установить контакт между ним и остальными членами экипажа. Но только так, чтобы без жертв. Почесав макушку и ехидно ухмыльнувшись, я ему торжественно пообещала. А потом мы пошли в спальню капитана. Но я же обещала пакость, а свои обещания я стараюсь выполнять. Всегда. Я шла прямо передо мной, в каменной толще стены открывался высокий удобный проход, смыкающийся с тихим шорохом за моей спиной. Ворона, так и не проснувшись, сладко сопела на моих руках, красиво свесив голову с распахнутым клювом. Замок хихикал и предлагал ее немножко попугать, вмуровать в стену и щекотать, пока не перестанет орать. Я тактично отказывалась, пытаясь объяснить, что так мы получим несчастливую до соплей Кару, а свежий лысый труп перья повыпадают от страха и агрессивно щекотким камнями. Замок расстроился и принялся выдумывать другие способы развлечения несчастной. Ну вот и комната шефа. Я легко и незаметно прошлась по ней, а позади меня стена тут же сомкнулась, не оставив и следа от недавнего прохода. К счастью, даже сквозь толстый ковер я могла хоть и чуть хуже, но слышать замок. «Так мы ему сообщим обо мне?» – переживал камень. «Ну, давай сначала дадим тебе имя, а то как-то все замок да замок, а у меня уже есть одно», — страшно стесняясь сообщил голос в голове. «Здорово! И какое?» Через полчаса, сидя на полу и страдая от недосыпа, я наконец-то услышала последнюю букву этого шедеврального имени. «Ну как? Не очень коротко?» — волновался, даже не знаю, как его назвать. «Блин!» «Не, слушай, а давай назовем тебя, ну, к примеру, Замок. Во, крутое имя, и уже всем известно». Куча сомнений и крайне неохотное согласие в ответ. «А теперь», — сказала я, вставая на ноги и угрюмо наблюдая за рассветом в окне, — «давай вас познакомим, что ли». «Я так стесняюсь», — сообщили 300 щупалец, начавшие вырастать буквально отовсюду. «Угу, слушай сюда и следуй моим инструкциям, понял?» «Да». Шеф спал сном младенца. Правая пятка иногда щупала подушку и радостно под нее забивалась, принося на суровое лицо начальство свет и упокоение. Нет, скорее спокойствие. «А, ладно, все равно ненадолго. Этому жлобу спать осталось». «Нет, подумать только. Урезать зарплату вдвое, и это после первого же удачного рейса. Не прощу». «Так, давай». Щупальца осторожно скользнули на постель и пролезли под телом хозяина, отчего тот начал странно подхихикивать. «Ему щекотно», — пояснила мне проснувшаяся Кара, которая тоже была интересна. После этого шефа осторожно подняли в воздух и крайне бережно вывесили за окно, оставив висеть в 3 этажах над землей на холодном продувающем до костей ветру. «А ты уверена, что это хорошая идея?» — переживал Замок, покачивая лежащего шефа в своих каменных объятиях. «Так, по крайней мере, он не успеет размозжить голову об стену или вывалиться из окна. Да и вообще, оно надежнее будет». Замок, впечатленный моей гениальностью и правительскими способностями, молчал. «Так, а теперь буди его». «Это ты мне?» — уточнила Кара. «Нет, это я Замку». И шеф красиво повис вниз головой над землей, удерживаемый только за правую ногу. Ночная рубашка окончательно сползла на голову, выставив на всеобщее обозрение семейные трусы в красный горох. Мы впечатленно притихли, шеф осторожно шарил вокруг руками, видимо, нащупывая подушку. Замок ее заботливо ему в руки сунул, и шеф трогательно прижал сей предмет к груди. «Ждем». «Елен». «Да». «Почему я вишу вверх ногами?» «Так нечестно. А где ужас и крики? Помогите!» «Понятия не имею. Может, вы лунатик?» Шеф окончательно стянул с головы ночнушку и бросил ее на землю. Мы задумчиво пронаблюдали за ее полетом. «Нет, я не лунатик. А откуда это щупальце?» Замок нервничал все сильнее, буквально подталкивая меня к окну и старательно намекая на собственное присутствие. «А это из стены выросло. Кстати, а вы в курсе, что ваш замок — живое мыслящее существо и в данный момент хочет с вами подружиться?» Шеф угрюмо на меня посмотрел, покрутил пальцем у виска и, хорошенько раскачавшись, вцепился в щупальце руками, пытаясь подтянуться. «Я помогу», — шепнул Замок. И прежде чем я успела возразить, еще 6 щупалец торжественно внесли застывшего шефа обратно в комнату и бережно посадили на кровать, заворачивая бледную фигурку в одеяло. Мне стало скучно. «Ну, короче, шеф, это Замок. Его зовут Замок. Замок — это шеф. Забыла, как его зовут. И если все счастливы, то я пошла спать». «Елен». «Да». «Я сошел с ума?» «Нет». «Я сплю?» «Нет». «А, нет». «Ага». «Ты не переживай», — нашептывал мне Замок, в 3 щупальца выпихивая из комнаты. «Я теперь наверняка найду с ним общий язык». Я на ходу обернулась и увидела бледного, встрепанного шефа, плотно спеленутого одеялом, чтобы не продуло, и покачивающегося над полом в каменной сети, постоянно движущейся и извивающейся. Волосы трагически стоят дыбом, глаза отважно лезут из орбит. Общее состояние — шок. «Ну, наконец-то! А то я уже испугалась, что его ничем не проймешь». В следующие полчаса я активно налаживала контакт между замком и его хозяином. Первого пришлось переубеждать, второго — отпаивать. Но к утру мало-помалу все пришли в себя. Шеф даже смог сказать слово «мама». «Чему все?» Кара сгоняла за командой, насильно всех подняла и пригнала смотреть представление. Очень обрадовались. Кстати, ребята восприняли новость вполне достойно, только Люц пару раз взвизгнул, когда у него под ногами пропал пол, и он по пояс свалился в каменную яму. А так капитан, к примеру, и бровью не повел, пожимая каменное щупальце трясущейся рукой. Замок был настолько счастлив, что на радостях сгробастал всех в охапку и обнял так, что Еще час мы лечили свежие переломы в спецрегенераторах подвала. Но в итоге все успокоились. Замок пообещал никого больше не тискать и даже с энтузиазмом воспринял мою идею обращаться с записочками. После чего торжественно вручил капитану 3-тонную каменную плиту, где что-то было невозмутимо накорябано. Кэп уронил записочку себе на ногу, чуть не умер от боли и уполз к регенератору. На записке корявыми буквами было старательно написано «Давай, дрюжит». Содержание мы пересказали Кэпу уже в подвале. Тот явно был рад и даже рвался срочно написать ответ лучевой пушкой корабля на внешней стене замка. Еле отговорили. В итоге к полудню, злые и не выспавшиеся, мы собрались в столовой обсуждать план наших дальнейших действий. Шеф, непривычно молчаливый, сидел, забравшись ногами в кресло, и нервно наблюдал, как по полу, стенам и потолку гуляют тысячи каменных щупалец, азартно все щупая, иногда ломая и приобретая форму всего, что нащупывали. Кара сидела на столе со сковородкой в крыльях и явно готова была дать отпор интервентам, или как их там. Замок старательно пересказывал мне все свои ощущения, отчего невыносимо болела голова и хотелось кого-нибудь убить. А ребята молча накрывали на стол, так как вся прислуга сегодня утром в срочном порядке сбежала из, цитирую, «проклятого отстойника». Замок очень просил меня перевести, чем же это его обозвали. Я пока крепилась. Итак, с тяжелым вздохом начал Кэп. Я хмуро обозрела остатки вчерашнего ужина, откопанные в недрах кухни, и полезла за кастрюлей с котлетами. Ворона одобрительно попрыгала ко мне, гремя сковородкой и облизываясь на ходу. Парни угрюмо наблюдали, как уползает единственное мясо, содержащее блюдо. Пусть только пискнут о правах экипажа и необходимости делиться. Прибью так, что даже замок не узнает. Никто не пищал, все тактично разбирались в салатике. Шефу не досталось ничего, но тому сейчас было все пофигу. Итак, на задание мы опоздали. Все молчали, никто не спорил. По ноге Кэпа начала осторожно подниматься щупальце с отростком в виде ложки на конце. Кэп пнул его, и щупальце тут же втянулось в пол. «Что будем делать?» Все повернулись к шефу, тот задумчиво ковырялся в носу. «Еще будут предложения?» — поинтересовался Кэп. «А может, отдохнем?» — вклинилась Кара, задумчиво глядя на шестую котлету, сильно обкусанную и не лезшую уже буквально никуда. «Кто за?» Лес рук и щупалец. «Едино! То есть как отдохнете?» Все как один повернулись к шефу. Щупальца разом втянулись в пол, стены и потолок. Шеф стоял гордо, пусть и на стуле, и в его глазах впервые за это утро проклюнулась мысль. «Уволю!» Мы сели и облегченно вздохнули. «Кажись, жизнь все-таки возвращается на круги своя».